Глава 18. Ирина. Несколько лет назад. Мечта мечтой, а целый год до поступления надо было где-то работать, чтобы не жить за счет мамы с бабушкой и заодно избавить себя от упреков. А Лычева принялась искать работу. Выбор на рынке труда в городе Березники для вчерашней школьницы был невелик. Продавец, работник кухни, няня, уборщица, оператор колл-центра, сотрудник пункта выдачи, официантка и тому подобные вакансии. Работа, как водится, тяжелая, зарплата низкая. На такие позиции очередь не стояла, но и туда оказалось устроиться непросто. Для работы в общепите или с детьми потребовалась медицинская книжка. На кассе материальная ответственность. И брали строго с 18 лет. Втюхивать услуги по телефону Ирина отказалась сама. Кроме как мыть полы серебряной медалистки, отлично сдавшей госэкзамен, ничего не оставалось. «Может, тебе пойти в стюардессы?» — предложила Светлана Николаевна. «Будешь летать?» «К стюардессам не предъявляют таких жестких требований по здоровью, как к пилотам». «Мам, что ты такое говоришь?» Скинула на нее зеленые глаза Ирка. «Я хочу управлять самолетом. Управлять, понимаешь? А не летать в салоне, как муха». «А что не так?» — спорила мама. «Работа в небе, как ты хочешь». «Кем? Уборщицей-подавальщицей? Всю жизнь с подносом наперевес?» «А сейчас ты разве не уборщица?» — резонно заметила родительница. «Временно. Исполнится 18, меня возьмут в магазин. А через год я буду опять поступать на пилота». «Всё-таки пилот — работа не для девушки», — возразила Светлана Николаевна. «Мир принадлежит мужчинам. Во всяком случае, в нашей стране рабочие места четко поделены на мужские и женские. Мужики на свою территорию не пустят». «Мам, ты рассуждаешь категориями прошлого века. Сейчас все иначе. Сейчас никого не волнует половая принадлежность кандидата. Выбирает по его способностям». «Уж не знаю, когда это будет и будет ли вообще. Только сейчас все точно так же, как и в прошлом веке. Достаточно посмотреть, кто у власти. Мужики». «Мама, при чем тут власть?» — не понимала Ирка. «Мы говорим о работе пилота. Там все то же самое. Самолетом управляют мужчины, их обслуживают женщины. Не пытайся сломать систему. Хочешь летать — становись стюардессой». «Мне нужно образование». Ирина попыталась убедить мать с другого конца. «Сама знаешь, что на стюардессу учиться не надо. Двухмесячные курсы — не образование». «Ну и что? Молодая ты еще, не понимаешь. Важно не диплом получить, а хорошо устроиться». «Так и я о том же», — с жаром произнесла Ира. Ей казалось все просто, как дважды два. Образование открывает двери к хорошей жизни. «Разве катать по салону тележку есть хорошо устроиться?» «Не знаю», — насупилась Светлана Николаевна. Она считала работу в салоне престижной. Тепло, чистенько, ходи себе в красивой форме и улыбайся. Подавать стаканы, не мешки ворочить. Только от чего-то девочки туда идут охотно. «Если бы передо мной стоял выбор мыть полы в поликлинике или в самолет за тележку, я бы тоже охотно пошла в стюардессы», — возразила Ира. «В качестве временного варианта неплохо. Постоянно — нет». «Ириша! Нельзя быть такой категоричной!» — вздохнула мама. Ирка вспомнила Марину с ее стремлением отхватить летчика. «Для стюардессы единственная возможность преуспеть — удачно выйти замуж», — с презрением сказала девушка. «Те, кто рассчитывает на жизнь за счет мужчин, сами из себя ничего не представляют. Пустое место». «Не думала, что ты такая, дочка», — обиженно сказала Светлана Николаевна. — «Откуда в тебе взялся этот снобизм? Я, по-твоему, тоже пустое место?» При чем тут ты? Ты живешь на свою зарплату. Еще и меня вырастила. Прильнула к матери Ирина. Не подлизывайся. Потрепала Ирку по пышным волосам Светлана Николаевна, любуясь. Выросла дочь. Рассудительной стала. Есть в ее словах правда. Чтобы что-то из себя представлять, надо быть ценным специалистом, а для этого учиться. Не как она в свое время пошла в швейные ПТУ. И то не окончила. Замуж выскочила. Теперь стоит за прилавком. Даст Бог, поступит ее Иришка в лётное, как мечтает. А если опять медкомиссию не пройдет, в какой-нибудь другой вуз пойдет. Девочка у нее умная, дисциплинированная, без дури в голове, как некоторые. Рождение Ирины Светлана Николаевна считала своим достижением и очень им гордилась. Другие ее сверстники щеголяют благосостоянием, а дети у них неприкаянные. А ее Ириша непременно выбьется в люди, и тогда все увидят, что она не Светка из промтоваров, а мать, воспитавшая отличную дочь. Год спустя. Чудо не произошло. По каким бы методикам Ирина ни занималась, а восстановить зрение до нормы ей не удалось. Ирка все же метнулась в Ульяновск. Попытка не пытка. Вдруг удастся просочиться сквозь сито летной комиссии. В общежитии заочники с других факультетов разъяснили Алычёвой, что к чему. Бюджетных мест мало, желающих много. Сюда поступает кто надо. «Это как?» — не поняла Ирка. «Так же, как и во все времена. У кого волосатая лапа? Или папа летчик, и он знает нужных людей. В авиации работают династиями». «Но ведь конкурс на основе ЕГЭ», — возразила Ирина. «А в ЛЭК на что? Медицина найдет, к чему придраться». Ира не хотела верить в вопиющую несправедливость. Не пройти с 95 и 97 баллами по профильным предметам — это за гранью. И если все так, как говорят эти студенты, то ловить ей нечего. Ирка сидела на лестнице, спускающейся к пляжу. Внизу серебрилась в белых солнечных лучах Волга. Из мчащейся по волнам ракеты доносился модный хит. Сегодня в очередной раз судьба повернулась к Алычёвой тыльной стороной. На ВЛЭК ее ожидаемо срезали. Закономерно зарубил окулист и для верности припечатал кардиолог. Врач пошуршал лентой распечатки ЭКГ и сообщил. «Есть небольшие отклонения. Ничего серьезного, но требуется дополнительное обследование». Про эту свою особенность, местную внутрижелудочковую блокаду, Алычёва знала. В школе во избежание патологии ее возили на обследование в областную больницу. Диагноз не подтвердился. Признали вариантом нормы. А тут зацепили. Выходит, заочники правы. И в летное училище на популярные факультеты без денег и связей соваться нечего. Но кардиолог явно ее не отстранил. Отправил на обследование. И объективно зрение у нее не единица. Так что наверняка неизвестно, не пропустили ее для того, чтобы дать дорогу чьему-нибудь сынку, или она не прошла по здоровью. Еще совсем недавно Ирка и представить себе не могла, что у нее возникнут подобные мысли. Если бы не близорукость, было бы впору утопиться. Быть срезанной по ВЛЭК не так обидно, как если бы ей отказали под надуманным предлогом. Из Ульяновска прямые поезда до Перми не курсировали. С пересадкой в Казани почти через двое суток Алычёва добралась до дома. Как ни странно, на этот раз упреков не последовало. То, что она снова не поступила, объяснять не потребовалось. Все было написано на ее лице. Воздержалась от комментариев даже бабушка. Антонина Васильевна на скорую руку состряпала любимую Ирой творожную запеканку. Она радовалась, что внучка дома. Мама про учебу не произнесла ни звука. И только на следующий день, когда Ирина отдохнула с дороги, осторожно спросила о планах на будущее. «Поступай в Пермь, на заочное», — — посоветовала Светлана Николаевна. «На дневном учиться тяжело, да и жить придется в общежитии. А так дома и работать сможешь». «Я не буду сидеть на твоей шее», — заверила девушка. Она серьезно посмотрела на мать. «Я вовсе не имела в виду, что...» — зачастила Светлана Николаевна. «Нам с бабушкой для тебя ничего не жалко, но зарплата у меня сама знаешь. А тебе одеваться надо, косметику, то, сё». «Всё правильно, мама. Мне надо работать. Пойду на заочное в Пермь». Ирина почти смирилась, что пилотом ей не быть. Но где-то в глубине души продолжала трепыхаться надежда. Высокий балл ЕГЭ позволял Алычёвой выбрать любой другой вуз. Сложись обстоятельства иначе, умная и прилежная Ирина, благодаря своим способностям, получила бы прекрасное образование. Недавно введенная система ЕГЭ, которую все ругали, открывала отличные возможности для школьников из глубинки учиться в лучших вузах страны, но только не с дырой в кармане. В Ульяновском летном и в Санкт-Петербурге курсанты находились на государственном обеспечении. В других учебных заведениях подобные шикарные условия для студентов отсутствовали. Поступить — полдела. Надо еще учиться и на что-то жить. Как совмещать учебу с работой? Если зарабатывать не на булавки, а на проживание, то неизбежно пострадает учеба. Не будет никакого проку от такой учебы. Рассчитывать на помощь мамы и бабушки Ирка не могла. Москву и Петербург с их дороговизной Алычёва отвергла сразу. Оставались тоже недешёвые Новосибирск и Владивосток. Новосибирск далеко, Владивосток еще дальше. Из доступных лишь Пермь и Екатеринбург. До Перми из Березняков 3 часа езды, до Екатеринбурга все 9. Решение лежало на поверхности. Еще через год. «Смотри, какая!» Протянул некто за спиной у Ирины. Стараясь не оборачиваться, девушка прибавила шаг. Она надеялась, что речь идет не о ней. Промозглый октябрьский вечер, редкие желтые фонари, в тусклом свете которых блестела свежая грязь. Справа высокий забор интерната. Слева дома частного сектора. До оживленной улицы не меньше 300 метров. Она бы ни за что не потащилась в такое время к Лиске, если бы не пообещала выгуливать ее собаку, пока подруга в отъезде. Сводив дружка до ветру, Ирка отправилась домой самым коротким маршрутом. «Куда так торопишься, красавица?» — произнес другой голос, низкий, прокуренный, совсем близко, как будто бы говорящий дышал ей в затылок. Ира обернулась. Двое парней, судя по всему, нетрезвых, находились от нее на расстоянии вытянутой руки и ни одного прохожего в округе. «Это вы мне?» — как можно спокойнее произнесла она, ощущая противную дрожь в теле. Эта улочка и в светлое время суток вызывала опасения, а в такую слякотную погоду... Да по темноте ходить по ней не стоило и подавно. Но Ирке было лень делать крюк, о чем она уже несколько раз успела пожалеть. «Она ничего», — оценил тот, что повыше. «С пивом потянет», — подтвердил второй. «Пойдем, подруга, с нами». Он сгреб в охапку сопротивляющуюся девушку. «Ребята», — миролюбиво обратилась к своим внезапным спутникам Ирина, — «я бы с радостью с вами выпила, но на антибиотиках». «Болеешь, что ли? Можешь не пить? Нам больше достанется». «Болею. Трипсис», — выдала Алычёва медицинский термин. За время обучения на фармацевта ее словарный запас обогатился названиями всевозможных заболеваний. Откуда-то из темноты вынырнул еще один силуэт, в котором Ира различила Дениса. «Оставьте ее, пацаны, это моя герла», — сообщил Копейкин. Слух Ирины неприятно царапнуло слово «герла», и в другой раз она указала бы на это Денису. Но в нынешней ситуации а Лычева была согласна и на Герлу, лишь бы остаться целой. «Так бы и сказал, Дэн!» Держащий Ирину парень неуверенно ослабил хватку, и девушка сразу высвободилась. «Пойдем, мать твоя сказала, что ты к Лиске пошла!» Копейкин подхватил Иру под руку, и они вместе пошли в сторону ее дома. Ирка была благодарна своему давно бывшему парню за спасение. Но возобновлять с ним отношения она не собиралась. Денис, похоже, думал иначе. «А чё, Ир, давай завтра в барчик сгоняем», — предложил он, когда они подошли к ее калитке. «Завтра не могу, работаю», — отбоярилась Ирина. «До скольки? Я приду, когда ты освободишься», — настаивал Копейкин. А Лычева теряла терпение. Она замерзла и хотела домой. Как ему деликатно объяснить, что после работы она хочет домой спать, а не таскаться по барам в малоприятной компании? До 10. «Замётано! Приду в 10!» Копейкин потянулся к девушке, чтобы поцеловать, но Ирина увернулась. «Не надо, Денис!» Алычева поспешно закрыла за собой калитку.